Единственное, что ему останется, это задать этот же вопрос одинокому. И тогда Робинзон левой рукой обведет землю Спиранцы, простерев правую к солнцу. Пораженный капитан, помолчав с минуту, разразится принужденным смехом, смехом безумия перед лицом мудрости. Но как ему смириться с тем, что великое светило — это не просто гигантский огненный шар, что оно наделено разумом и обладает властью даровать бессмертие существам, которые сумели раскрыться перед ним? За столом прислуживал юнга Яан, закутанный до самой шеи в длиннющий белый фартук. Его худенькое, усеянное веснушками личико казалось совсем крошечным под пышной шапкой жестких волос. Робинзон тщетно пытался поймать взгляд мальчика, такого светлоглазого, что, казалось, голова просвечивает насквозь. Юнга не обращал никакого внимания на потерпевшего бедствие. Его терзал страх опять допустить какую-нибудь оплошность. После нескольких оживленных фраз, в которых сквозила, однако, скрытая неприязнь, капитан всякий раз замыкался не то во враждебном, не то в презрительном молчании. Робинзон уподоблял его осажденному, который долго сидит в крепости, никак не отвечая на атаки противника, потом вдруг решается на молниеносную вылазку и, причинив врагу тяжкие потери, тут же отступает за ворота. Но паузы эти неизменно заполнял болтливый помощник капитана. Джозеф. Это был целиком и полностью поглощен практическими делами, техническими новинками в мореплавании и относился к своему командиру с явным восхищением и в то же время с абсолютным непониманием его характера. Именно он по окончании обеда потащил Робинзона на мостик, тогда как капитан скрылся у себя в каюте. Помощник хотел похвастать перед Робинзоном новым навигационным прибором «Секстаном», благодаря которому в силу двойного зеркального отражения можно было измерить высоту солнца над горизонтом с куда большей точностью, нежели традиционной астролябии. С интересом выслушивая увлеченные объяснения Джозефа и одобрительно вертя в руках красивую игрушку из меди, красного дерева и слоновой кости, извлеченную тем из сундука, Робинзон восхищался живостью ума молодого человека, в остальном вполне ограниченного. Он опять убеждался в том, что ум и глупость вполне могут сосуществовать в одной и той же голове, не мешая друг другу, как никогда не перемешиваются вода и масло, налитые в один сосуд. Рассуждая об алидадах, верньерах, лимбах, зеркалах, Джозеф просто блистал умом. И он же, минуту спустя, подмигнув в сторону Яана, сострил, что было нечего жаловаться на полученную таску тому, у кого мать матросская потаскуха. Солнце клонилось к западу. Близился тот час, когда Робинзон привык заряжаться животворной энергией солнечных лучей, перед тем, как тени вытянутся на земле, а налетевший с моря бриз расшевелит прибрежные эвкалипты. По приглашению Джозефа Робинзон отдыхал под тентом на полуюте, и взгляд его следовал за качающейся стеньгой, которая словно выписывала тонким концом невидимые знаки на голубом окоеме, украшенном тоненьким фарфоровым полумесяцем. Слегка повернув голову, Робинзон увидел Спиранцу, светло-желтую кромку пляжа, омываемую прибоем, пышную зелень леса и скалистый утес. Именно в этот миг он ясно осознал то решение, что подспудно и неодолимо зрело в нем все это время. Дать шхуне уйти, а самому остаться вместе с пятницей жить на острове. Его побуждала к этому не столько пропасть между ним и людьми из белой птицы, сколько панический страх перед тем бурлящим вихрем времени, унижающим, убийственным, который они порождали вокруг себя и в котором жили. 19 декабря 1787 года, 28 лет, 2 месяца и 19 дней. Эти неоспоримые цифры все еще мучительно изумляли его. Значит, не потерпел он кораблекрушение. Он сейчас был почти 50-летним стариком. Волосы его посидели бы, суставы хрустели бы от подагры. Его дети нынче старше своего отца, каким он их покинул. Возможно, у него уже внуки есть. Но ничего, ничего этого не произошло. В двух кабельтовых от корабля, полного миазмов, Спиранце высилось, как сияющее отрицание всей этой мерзкой деградации. На самом деле он был сейчас куда моложе того набожного, скупого, молодого человека, который некогда взошел на палубу Виргинии. Ибо, молод, он был не той биологической молодостью, подверженной разрушению, неотвратимо стремящейся к старческому угасанию. Его молодость вдохновлялась божеством, солнцем. Каждое утро было для него первым. Оно являлось как начало жизни, начало створения мира, начало истории. В сиянии Бога солнца Спиранце жила и полнилась вечным сегодняшним днем, не зная ни прошлого, ни будущего. И он страшился покидать этот нескончаемо длящийся миг, застывший в дивном равновесии на острие пароксизма совершенства, променяв его на тленный, приходящий мир, мир праха и руин. Когда он сообщил о своем намерении остаться на острове, лишь один Джозеф выказал удивление. Хантер встретил эти слова с ледяной улыбкой. Вероятно, в глубине души он был рад избавиться от двух лишних пассажиров на своем небольшом судне, где им вряд ли нашлось бы место. У него, однако, хватило учтивости посчитать все свезенное с острова на корабль щедрым даром Робинзона, хозяина Спиранце. В благодарность за это он подарил ему небольшой ялик, принайтовленный на полуюте рядом с двумя обязательными спасательными шлюпками. Это было легкое, остойчивое суденышко, идеально удобное для перевозки одного-двух человек в штиль или при умеренном волнении. Ему предстояло заменить собою старую пирогу пятницы. На этом-то ялике Робинзон со своим товарищем и добрались под вечер до острова. Когда Робинзон вновь вступил во владение этой землей, которую счел уже потерянной навсегда, радости его не было предела. Он обратил ее к багровым лучам закатного солнца. Да, он ощущал бесконечное облегчение, хотя что-то мрачное таилось в окружавшем его покое. Он чувствовал себя душевно раненым, но еще более того, внезапно постаревшим, словно приход белой птицы положил конец долгой и счастливой его молодости. А, впрочем, что за важность? На заре шхуна снимется с якоря и продолжит свое морское странствие, повинуясь причудливой фантазии угрюмого капитана. Воды бухты спасения сомкнутся за кормой единственного корабля, посетившего остров за все эти 28 лет.